Ага, тут буква «С», то есть староста. Давай, Перси, надевай его, мы все уже надели наши, и Гарри. Я, не, хочу, донесся до меня хриплый голос Перси, которому близнецы уже успели натянуть свитер на голову, сбив с него очки. И запомни, сегодня за завтраком ты будешь сидеть не со старостами, а с нами, поучительно добавил Джордж. Рождество, семейный праздник. Близнецы натянули на него свитер так, что руки не попали в рукава, а оказались прижатыми к телу, и, ухватив старшего брата за шиворот, вытолкали его из спальни. У меня в жизни не было такого рождественского пира. На столе красовались сотни жирных жареных индейок, горы жареного и вареного картофеля, десятки мисок с жареным зеленым горошком и соусников, полных мясной и клюквенной подливки, и башни из волшебных хлопушек. Эти фантастические хлопушки не имели ничего общего с теми, которые производили маглы. Дурсли обычно покупали эти жалкие подобия, на которых сверху было надето нечто вроде убогой бумажной шляпы, а внутри обязательно лежала маленькая пластмассовая игрушка. Хлопушка же, которую опробовали они с Фредом, не просто хлопнула, но взорвалась с пушечным грохотом и, окутав их густым синим дымом, выплюнула из себя контр-адмиральскую фуражку и несколько живых белых мышей. За учительским столом тоже было весело. Дамблдор сменил свой остроконечный волшебный колпак на украшенную цветами шляпу и весело посмеивался над шутками профессора Флитвика. Вслед за индейкой подали утыканные свечками рождественские пудинги. Пудинги были с сюрпризом. Перси чуть не сломал зуб о серебряный сикль, откусив кусок пудинга. Все это время я внимательно наблюдал за Хагридом. Тот без устали подливал себе вина и становился все краснее и краснее, и наконец он поцеловал в щеку профессора МакГонагалл, а она, к моему великому удивлению, смущенно порозовела и захихикала, не замечая, что ее цилиндр сполз на бок. Когда я наконец вышел из-за стола, мои руки были заняты новыми подарками, вылетевшими из хлопушек, среди них были упаковка никогда не лопающихся и светящихся надувных шаров, набор для желающих обзавестись бородавками и комплект шахматных фигурок, а вот белые мыши куда-то исчезли, и у меня было неприятное подозрение, что они закончат свою жизнь на рождественском столе миссис Норрис. На следующий день я и Рон неплохо повеселились, устроив на улице яростную перестрелку снежками, а затем, насквозь промокшие, замерзшие, с трудом переводя дыхание, мы вернулись к камину в гостиной. Там я опробовал свои новые шахматные фигурки и потерпел впечатляющее поражение от Рона. Я сказал себе, что, если бы не Перси, без устали засыпавший меня ценными советами, поражение было бы не столь быстрым и позорным. После чая с бутербродами с индейкой, сдобными булочками, бисквитами и рождественским пирогом я и Рон почувствовали себя настолько сытыми и сонными, что у нас просто не было ни сил, ни желания заниматься чем-либо перед сном. Поэтому мы просто сидели и смотрели, как Перси гоняется по комнате за близнецами, отобравшими у него значок старосты. Это было лучшее Рождество в моей жизни, и все же целый день меня не покидало ощущение, что я забыл о чем-то важном. И только оказавшись в постели, я понял, что именно меня беспокоило. Мантия-невидимка и тот, кто ее прислал. Рон до отвала наелся индейкой и пирогом, а потому ничто загадочное и мистическое его не волновало, и как только его голова коснулась подушки, он тотчас заснул, а я задумчиво вытащил из-под одеяла присланную мне мантию. Значит, она принадлежала моему отцу, моему отцу. Я ощущал, как мантия течет сквозь мои пальцы. Она была нежнее шелка, легче воздуха. «Используй ее с умом», — написал приславший ее. Мне просто необходимо было испытать мантию прямо сейчас. Я накинул ее на плечи и, опустив глаза, не увидел ничего, кроме теней и лунного света. Ощущение было весьма странным. Используя ее с умом, я вдруг почувствовал, что сонливость как рукой сняло. В этой мантии я мог обойти всю школу, заглянуть в любое помещение. О каком сне могла идти речь, когда меня переполняло возбуждение? Ведь в этой мантии я мог пойти куда угодно. И мне не страшен был никакой Филч. Рон забормотал во сне. Я задумался над тем, не разбудить ли его, но что-то меня остановило. Может, это было осознание, что мантия принадлежала моему отцу, и в самый первый раз он должен был опробовать ее сам, один. Я бесшумно выбрался из спальни, спустился лестнице, прошел через гостиную и пробрался сквозь дыру, с той стороны закрытую портретом. «Кто здесь?» — проскрипела толстая леди. Я ничего не ответил и быстро пошел вниз по коридору. Я остановился, не понимая, Куда, собственно, я направляюсь? Сердце мое громко стучало, а в голове толкались переполнявшие ее мысли. Наконец меня осенило. Особая секция библиотеки, вот куда мне было надо. Я смогу листать книги столько, сколько мне захочется, до тех пор, пока я не узнаю, кто такой Николас Фламел. Я поплотнее закутался в мантию и двинулся вперед. В библиотеке было абсолютно темно и очень страшно. Я зажег стоявшую на входе лампу и, держа ее в руке, пошел вдоль длинных рядов. Я представил, как выгляжу со стороны, лампа, сама по себе плывущая в воздухе. И хотя я знал, что это моя рука держит лампу, мне стало неуютно. Особая секция находилась в самом конце помещения. Аккуратно переступив через загородку, отделявшую секцию от остальной части библиотеки, я поднял лампу повыше, чтобы разглядеть названия стоявших на полках книг. Если честно, названия мне ни о чем не говорили. Золотые буквы на корешках выцвели и частично облетели, а слова, в которые они складывались, были записаны на каком-то чужом языке, и я не знал, что они означают. На некоторых книгах вовсе не было никаких надписей, а на одной было темное пятно, которое до ужаса напоминало кровь. Я почувствовал, как по спине побежали мурашки. Возможно, мне это показалось, но с полок доносился слабый шепот, словно книги узнали, что кто-то зашел в особую секцию без разрешения, и это им не нравится. Пора было приступать к делу. Я осторожно опустил лампу на пол и оглядел нижнюю полку в поисках книги, которая привлекла бы мое внимание своим необычным видом. Взгляд мой упал на большой черный с серебром фолиант. Я с трудом вытащил тяжеленную книгу и положил ее на колено. Стоило мне раскрыть фолиант, как тишину прорезал душераздирающий крик, от которого кровь стыла в жилах. Это кричала книга. Я поспешно захлопнул ее, но крик продолжался, высокий, непрекращающийся, разрывающий барабанные перепонки. Я попятился назад и сбил лампу, которая тут же погасла. Я запаниковал, и тут послышались шаги, кто-то бежал по коридору по направлению к библиотеке. В торопях засунув книгу на место, я рванул к выходу. В дверях я чуть не столкнулся с Филчем. Выцветшие глаза Филча, вылезшие из орбит, смотрели сквозь меня, и я, поднырнув под его руку, выскользнул в коридор. В моих ушах все еще стояли издаваемые книгой вопли. Прошло какое-то время, прежде чем я остановился, и, переведя дыхание, обнаружил, что стою перед выставленными на высоком постаменте рыцарскими доспехами. Я так стремился убежать подальше от библиотеки, что не обращал внимания на то, куда именно бегу. И сейчас он не мог понять, где нахожусь, возможно, потому, что вокруг стояла кромешная тьма. Впрочем, я тут же вспомнил, что похожий рыцарь в латах стоял неподалеку от кухни, но кухня, по идее, была 5 этажами выше. Вы сказали, профессор, что, если кто-то будет бродить по школе среди ночи, я должен прийти прямо к вам. Так вот, кто-то был в библиотеке, в особой секции. Я почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Я так долго бежал, сам не зная куда, но Филч оказался здесь практически одновременно со мной, потому что это именно его голос сейчас слышал я. Не успел я сообразить, что Филчу наверняка известен более короткий путь, как буквально оцепенел от ужаса. Голос, ответивший Филчу, принадлежал профессору Снипу. Значит, в особой секции, что ж, они не могли уйти далеко, мы их поймаем. Я прирос к полу, глядя, как из-за угла передо мной появляются Филч и Снейп. Конечно, они не могли меня видеть, но коридор был узким, и они вполне могли в меня врезаться, мантия делала меня невидимым, но не бесплотным. Я попятился назад, стараясь двигаться бесшумно. Филч и Снейп приближались, столкновение было не избежать, и я, судорожно оглядевшись, заметил слева от себя приоткрытую дверь. Она была моим единственным спасением. Стараясь не дышать, я втиснулся между дверью и косяком, застыв на полпути. Я боялся, что дверь заскрипит и выдаст меня, если я ее коснусь. Каким-то чудом мне все же удалось бесшумно проскользнуть внутрь. Снейп и Филч прошли мимо, и точно бы задели меня, если я остался в коридоре, но я уже был в комнате. Я, тяжело дыша, прижался к стене и слушал, как удаляются их шаги. На сей раз я едва не попался, я был так близок к этому, и с трудом мог поверить, что все обошлось. Прошло несколько минут, прежде чем я обвел глазами комнату. Она была похожа на класс, которым давно не пользовались. У стен громоздились поставленные одна на другую парты,

но никак не о еде и ни о чем другом. Если честно, я даже удивился, услышав от Рона про Николаса Фламеля. Я уже почти забыл это имя. Теперь ничего, кроме встречи с родителями, не имело для меня абсолютно никакого значения. Какая разница, кто такой этот Фламель? Зачем ему знать, что охраняет трехголовый пес? И какое ему дело до того, украдет с ней то, что охраняет пес, или нет? «Ты в порядке?» – озабоченно спросил Рон. «Ты так странно выглядишь. Больше всего я боялся, что не смогу этой ночью найти ту комнату с зеркалом. Сегодня под мантией нас было двое, поэтому двигались мы гораздо медленнее. Мы пытались повторить тот путь, который проделал Гарри, выбежав из библиотеки, и около часа бродили по темным коридорам. Я просто умираю от холода», – пожаловался Рон. «Давай забудем об этом и вернемся в спальню». «Ни за что», – возмущенно прошипел я. «Я знаю, что комната где-то рядом». Мы прошли мимо привидения высокой женщины, плывшего в противоположном направлении, и, к счастью, больше никого не встретили. И как раз в тот момент, когда Рон снова начал стонать, что у него заледенели ноги и он уже их не чувствует, я заметил знакомые доспехи. «Это здесь, точно здесь, да». Я открыл двери, сбросив мантию, метнулся к зеркалу. Они были здесь, они ждали его, и просияли, увидев меня. «Видишь?» – шепнул я, повернувшись к Рону. «Ничего я не вижу. Да посмотри же, смотри, вот же они, родители и другие. Я вижу только тебя», – отозвался Рон. «Посмотри внимательнее», – не успокаивался я. «Подойди поближе, встань сюда, рядом со мной». Я чуточку подвинулся, но теперь, когда перед зеркалом оказался Рон, я больше не видел в нем свою семью, только отражение Рона в пестрой пижаме. Рон застыл перед зеркалом, зачарованно вглядываясь в него. «Только посмотри на меня», — воскликнул он. «Ты видишь вокруг себя родителей и братьев?» — спросил я. «Нет, я один, но я другой, повзрослевший, и я первый ученик школы. Я, у меня на груди значок, такой же, какой был у Билла, когда он стал лучшим учеником Хогвартса, и у меня в руках кубок победителя соревнования между факультетами и еще кубок школы по квиддичу, я еще и капитан сборной, представляешь?» Рон с трудом оторвал глаза от так восхитившей его картины и взволнованно посмотрел на меня. «Как ты думаешь, зеркало показывает будущее?» В голосе Рона звучала надежда. «Не может быть», — горячо возразил я. «Вся моя семья давно умерла. Причем тут будущее? Отодвинься, я хочу еще посмотреть». «Ты вчера всю ночь в него смотрел», — горячо возразил Рон. «Подожди немного, я быстро. Ну на что тебе смотреть? Ты ведь всего лишь держишь в руках кубок школы по квиддичу, что тут интересного?» Возмутился я. «А я хочу увидеть своих родителей». «Да не толкайся ты», — вскрикнул, пошатнувшись, Рон. Внезапный звук, донесшийся из коридора, заставил нас замолчать. Они только сейчас осознали, что слишком громко припирались и наверняка подняли жуткий шум. «Быстро!» Рон схватил мантию, и мы успели накрыться ею, когда из-за двери, поблескивая глазами, появилась миссис Норрис. Рон и я замерли, стараясь не дышать и думая об одном и том же, распространяется ли действие мантии на кошек. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем миссис Норрис развернулась и вышла обратно в коридор. «Здесь опасно, возможно, она пошла за Филчем», — шепнул Рон. «Бьюсь об заклад, что она слышала наши голоса и знает, что мы здесь. Уходим». И Рон вытащил меня, хотя я упирался, из комнаты. «Хочешь сыграть в шахматы?» — спросил Рон на следующее утро, когда мы вернулись с завтрака. «Нет», — коротко ответил я. «Тогда почему бы нам не выйти из замка и не навестить Хагрида?» «Да нет, я пожал плечами. Если хочешь, лучше сходи один. Я знаю, о чем ты думаешь, Гарри». На лице Рона было понимание. «Ты думаешь об этом зеркале? Не ходи туда сегодня». «Почему? Не знаю, но у меня появилось нехорошее предчувствие. К тому же ты уже слишком много раз и на грани провала. Филч, с ней и миссис Норрис рыщут по всей школе, надеясь тебя поймать. Да, они тебя не видят, но ведь они могут с тобой столкнуться. А что, если ты во что-нибудь врежешься или что-нибудь сшибешь? Они ведь сразу все поймут. Ты говоришь прямо как Гермиона», — отрезал я. «Я серьезно, Гарри», — взмолился Рон. «Не ходи туда». Но я мог думать только об одном, о том, чтобы снова оказаться перед зеркалом. И ничто не могло его остановить, и никто, включая Рона. Этой ночью я отыскал комнату с зеркалом гораздо быстрее, чем накануне. Я не шел, а буквально летел, чтобы побыстрее оказаться у зеркала. Хоть я и осознавал, что произвожу слишком много шума, Мне было все равно, тем более что на пути мне так никто и не попался. Мать и отец снова просияли, увидев меня, а один из дедушек при виде внука закивал головой, счастливо улыбаясь. Я опустился на пол перед зеркалом, говоря себе, что приду сюда завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и... Сегодня я собирался остаться здесь на всю ночь, и ничто не могло помешать мне просидеть здесь до утра. Ничто и никто, кроме... Итак, ты снова здесь, Гарри. Я почувствовал, как мои внутренности превратились в лед. Я медленно оглянулся. На одной из стоявших у стены парт сидел никто иной, как Альбус Дамблдор. Получалось, что я прошел прямо мимо него и не заметил профессора, потому что слишком торопился увидеть родителей. Так, так, директор повесил оповещалку на эту комнату, и для чего же он хранил такой опасный артефакт в этом классе? Чтобы я смог с ним познакомиться, он, похоже, с самого начала планировал мое участие в похищении философского камня. Мда, а не рановато втягивать в свои интриги необученного ребенка, а если бы ты погиб или стал калекой, мне тогда было все равно. Я не видел вас, сэр, пробормотал я. «Странно, каким близоруким делает человека невидимость», – произнес Дамблдор, и я с облегчением заметил, что профессор улыбается. Итак, Дамблдор слез с парты, подошел ко мне и опустился на пол рядом со мной. «Итак, ты, как и сотни других до тебя, обнаружил источник наслаждения, скрытый в зеркале Йиналиш. Я не знал, что оно так называется, сэр, но я надеюсь, что ты уже знаешь, что показывает это зеркало». Поинтересовался Дамблдор. Оно показывает мне мою семью. Неуверенно начал я. А твой друг Рон видел самого себя со значком первого ученика школы? Дамблдор не спрашивал, а утверждал. Так, и сколько учеников на самом деле видели эту гадость? Откуда вы знаете? Изумленно выдохнул я. Мне не нужна мантия-невидимка для того, чтобы стать невидимым, мягко произнес Дамблдор. И так что, на твой взгляд, показывает всем нам зеркало Йиналиш? Я пожал плечами. Я попробую натолкнуть тебя на мысль. Так вот, слушай. Самый счастливый человек на земле, заглянув в зеркало Йиналиш, увидит самого себя таким, какой он есть, то есть для него это будет самое обычное зеркало. Ты меня понял? Я задумался. Оно показывает нам то, что мы хотим увидеть, медленно выговорил он. Чего бы мы ни хотели. И да, и нет, негромко заметил Дамблдор. Оно показывает нам не больше и не меньше, как наши самые сокровенные, самые отчаянные желания. Ты, никогда не знавший своей семьи, увидел своих родных, стоящих вокруг тебя. Рональд Уизли, всю жизнь находившийся в тени своих братьев, увидел себя одного, увидел себя лучшим учеником школы и одновременно капитаном команды чемпиона по квиддичу и обладателем сразу двух кубков, он превзошел своих братьев. Однако зеркало не дает нам ни знаний, ни правды. Многие люди, стоя перед зеркалом, ломали свою жизнь. Одни из-за того, что были зачарованы увиденным. Другие сходили с ума от того, что не могли понять, сбудется ли то, что предсказало им зеркало, гарантировано им это будущее или оно просто возможно. Дамблдор на мгновение замолчал, словно давая мне время на размышление. «Завтра зеркало перенесут в другое помещение, Гарри», — продолжил он. «И я прошу тебя больше не искать его. Но если ты когда-нибудь еще раз натолкнешься на него, ты будешь готов к встрече с ним, будешь готов, если запомнишь то, что я скажу тебе сейчас. Нельзя цепляться за мечты и сны, забывая о настоящем, забывая о своей жизни. А теперь, почему бы тебе не надеть эту восхитительную мантию и не вернуться в спальню?» Я поднялся с пола. «Сэр, профессор Дамблдор», — нерешительно начал он, — «могу я задать вам один вопрос? Кажется, ты уже задал один вопрос». Дамблдор улыбнулся. «Тем не менее можешь задать еще один. Что вы видите, когда смотрите в зеркало?» Выпалил я, затаив дыхание. «Я?» – переспросил профессор. «Я вижу себя, держащего в руке пару толстых шерстяных носков». Я недоуменно смотрел на него. «У человека не может быть слишком много носков», – пояснил Дамблдор. «Вот прошло еще одно Рождество, а я не получил в подарок ни одной пары. Люди почему-то дарят мне только книги». Уже в спальне я вдруг осознал, что Дамблдор не был со мной откровенен, но с другой стороны, подумал я, спихивая с подушки спавшего на ней паршивца, это был очень личный вопрос. Часть 12. Дамблдор убедил меня не искать больше зеркала Йиналиш, и на следующий день после разговора с профессором я убрал мантию-невидимку в чемодан. Я хотел бы иметь возможность с такой же легкостью убрать из памяти то, что я видел в зеркале,

который все превращает в золото и гарантирует тебе бессмертие», — воскликнул я. «Неудивительно, что Снейп хочет его украсть. Любой бы захотел иметь такой камень. Камень настоящим был, не знаю, Дамблдор сказал, что уничтожил его. Серьезно, скорее Фламели решили разыграть сцену своей смерти, в это я верю больше. И еще неудивительно, что мы не могли найти имя Фламеля в новых направлениях в современной магической науке», — заметил Рон. «Современным его не назовешь, ведь ему 665 лет. На следующее утро, на уроке по защите от темных искусств, записывая различные способы исцеления от укусов волка-оборотня, я и Рон все еще обсуждали, что бы они сделали с философским камнем, попади он к нам в руки. И только когда Рон сказал, что купил бы себе команду высшей лиги по квиддичу, я вспомнил про Снейпа и предстоящий матч. Я обязательно буду играть», — твердо заявил я после урока, когда я с Роном и Гермионой вышли из кабинета. «Если я не появлюсь на поле, все подумают, что я испугался Снейпа. Я им всем покажу. Я сотру с их лиц улыбки, если, конечно, мы выиграем. Разумеется, если, конечно, кому-нибудь не придется соскребать с поля то, что от тебя осталось», — пессимистично заметила очень переживавшая за меня Гермиона. Однако, несмотря на свое смелое заявление, по мере приближения игры я нервничал все больше и больше. Да и другие игроки команды были не слишком спокойны. Мысль о том, что они могут обогнать Слизерин в школьном чемпионате, грела всем душу, ведь за последние 7 лет это никому не удавалось. Но шансы на то, что такой пристрастный судья, как Снейп, позволит им это сделать, были не слишком велики. Возможно, мне это просто казалось, или я сам это придумал, но я натыкался на Снейпа повсюду, куда бы я ни направлялся. Иногда я даже спрашивал себя, не следит ли Снейп за мной, пытаясь подловить меня на чем-нибудь или сделать мне что-нибудь плохое. Во всяком случае, уроки Снейпа превратились в ежедневную пытку. Снейп придирался ко мне по любому поводу и вел себя просто омерзительно. Может быть, он каким-то образом догадался, что мы узнали о философском камне. Я не представлял, как такое могло произойти, но иногда у меня появлялось очень неприятное ощущение, что Снейп может читать чужие мысли. И как обосновано это подозрение было? Ну, воспоминания он читать умеет, да и присматривал он за мной, хотя, признаю, по пятам он за мной не ходил, это мы нервные были. Когда Рон и Гермиона проводили меня до раздевалки и ушли, пожелав мне удачи, я не сомневался, что мои друзья гадают, удастся ли им увидеть его живым после матча. Все это, признаться, не слишком обнадеживало. Натягивая спортивную форму, я даже толком не слышал, о чем говорил Вуд. В раздевалке Вуд отвел Гарри в сторону. «Не хочу давить на тебя, Гарри, но сегодня нам, как никогда, нужно, чтобы ты поймал снитч как можно раньше. Нам надо закончить игру прежде, чем у Снейпа будет шанс нас засудить». Там вся школа собралась. Высунувшись за дверь, прокричал Фред Уизли. «Даже, будь я проклят, если это не сам Дамблдор пожаловал на игру». Мое сердце подпрыгнуло в груди и сделало двойное сальто. «Дамблдор», — выдохнул я, бросаясь к двери, чтобы лично убедиться, что это правда. Но Фред не шутил. Я отчетливо увидел в толпе зрителей серебряную бороду. Я чуть не расхохотался во весь голос. Мне стало так легко, что я мог бы сейчас воспарить безо всякой метлы. Я был в безопасности. Снейп не осмелится причинить мне вред в присутствии Дамблдора. Наверное, именно потому Снейп выглядел таким раздосадованным, когда команды вышли на поле. Игра началась. Снейп присудил штрафной удар. Я внезапно устремился вниз, красиво войдя в пике, на которой зрители отреагировали аплодисментами, восторженными воплями и изумленными криками. Я летел, набирая скорость, прямо на Снейпа. Снейп как раз разворачивал свою метлу, в последний момент заметив что-то золотое, просвистевшее мимо его головы, а в следующую секунду я, пролетев мимо профессора, вышел из пики, победно вскинув руку, в которой был зажат снитч. Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Они никогда не видели, чтобы снитч поймали в самом начале игры. Похоже было, что я установил рекорд. Я, спустившись, спрыгнул с метлы. Я никак не мог поверить в то, что произошло. Мне все удалось, и игра закончилась, не продлившись и 5 минут. Я оглянулся, услышав позади крики. На поле выбегали болельщики Гриффиндора. И тут я заметил приземляющегося неподалеку Снейпа. Лицо его было белым, а губы плотно сжаты. Я ощутил, как на мое плечо опустилась чья-то рука, и, обернувшись, увидел над собой улыбающегося профессора Дамблдора. «Великолепная игра», — негромко, чтобы его мог слышать только Гарри, — произнес Дамблдор. «Рад, что ты не переживаешь из-за этого зеркала, что ты продолжаешь жить и радоваться жизни». «Прекрасно». Снейп в ярости сплюнул на землю. «Некоторое время спустя я в одиночестве вышел из раздевалки, собираясь отнести свой Нимбус 2000 в специальное помещение, предназначенное для хранения метел. Кажется, я никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым. Сегодня я сделал то, чем мог гордиться, и никто больше не мог сказать, что Гарри Поттер – это всего лишь известное имя. Вечерний воздух никогда не пах так сладко. Я шел по мокрой траве, прокручивая в голове события последнего часа, слившиеся в одно счастливое мгновение. Я видел, как все бросаются меня поздравлять, как я взлетаю в воздух, подбрасываемый десятками рук, как вдали радостно прыгает Гермиона, как машет ему Рон, у которого почему-то идет из носа кровь. Я дошел до домика на холме, в котором хранились метлы. Мне некуда было торопиться, и я стоял там, глядя по сторонам, а затем посмотрел на замок, окна которого отсвечивали красным в лучах заходящего солнца. Я вернулся мыслями к игре. Итак, теперь сборная Гриффиндора опережала всех в чемпионате. Я сделал то, что должен был сделать, я показал этому Снейпу. И кстати о Снейпе. Из замка быстро выскользнула темная фигура, лицо ее было закрыто капюшоном. Некто, кто очень не хотел, чтобы его видели, быстро шел в сторону запретного леса. Мысли о Квиддиче и недавней победе вылетели у меня из головы. Я узнал эту хромающую походку. Это был Снейп. Он тайком пробирался в лес, пока вся школа ужинала в главном зале, пробирался с какой-то целью. Я одним прыжком оказался на метле и поднялся в небо. Бесшумно скользя над замком, я заметил, как Снейп переходит у опушки леса на бег и исчезает среди деревьев. И я устремился вслед за ним. Лес был такой густой, что я не видел, куда именно пошел Снект. Я летал над лесом кругами, постепенно снижаясь, едва не касаясь верхних веток деревьев, как вдруг услышал голоса. Я спланировал туда, откуда они доносились, и бесшумно приземлился на верхушку бука. Я аккуратно спустился, уселся на толстой ветке и, крепко сжимая в руках метлу, уставился вниз, пытаясь разглядеть Снейпа, и наконец увидел его. Снейп стоял прямо подо мной на темной поляне, но он был не один. С ним был профессор Квиррелл. Я не видел выражения его лица, но слышал, что Квиррелл заикается еще больше, чем обычно, а значит, он ужасно нервничал. Я напряг слух и затаил дыхание. «НН, не знаю, почему вы решили встретиться именно здесь, с Северус?» «О, я просто подумал, что это очень личный разговор», — произнес Снейп ледяным тоном. «Ведь никто, кроме нас, не должен знать о философском камне. Уж по крайней мере школьникам слышать наш разговор совсем ни к чему». Я нагнулся. Я никак не мог разобрать, что лопочет в ответ Квиррелл. Но тут Снейп снова оборвал его. «Вы уже узнали, как пройти мимо этого трехголового зверя, выращенного Хагридом. Но, Северус, вам не нужен такой враг, как я, Квиррелл», угрожающе произнес Снейп, делая шаг к заикающемуся профессору. «Я понимаю, а чем вы? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». В голосе с ней позвучала холодная ирония. Внезапно поблизости громко заухала сова, и я от неожиданности чуть не упал с ветки. Я изо всех сил пытался удержаться на ней и явно пропустил часть разговора, потому что когда я снова обрел равновесие, Снейп уже заканчивал свой, судя по всему, продолжительный монолог. «Насчет ваших фокусов, я жду, но я не», — запротестовал Квиррелл. «Очень хорошо», — оборвал его Снейп. «В ближайшее время мы снова встретимся, когда вы все обдумаете и наконец решите, на чьей вы стороне». Снейп закутался в мантию, накинул на голову капюшон, повернулся и ушел. Было уже почти совсем темно, но я отчетливо видел Квиррелла, застывшего посреди поляны. Профессор, похоже, был ужасно напуган. «Гарри, ты где был?» – завизжала Гермиона, вместе с Роном поджидавшая его у входа в замок. «Победа! Ты выиграл, мы выиграли!» – завопил Рон, хлопая меня по спине. Я подбил Малфою глаз, а Невилл в одиночку кинулся на Крэбба и Гейла. «Представляешь! Правда, сейчас он в больнице, но мадам Помфри говорит, что с ним все в порядке и что он все время твердит, что еще покажет Малфою и его друзьям. Все наши сейчас в башне,